Леший провел меня еще по нескольким уголкам леса. На всех гибнущих деревьях висели насытившиеся сети. Масштаб катастрофы был ясен, пути преодоления неизвестны. Кое-где сети стелились по земле, там, где прежде была цветущая лужайка или грибная поляна. Леший, ведя меня по лесу, угодил в одну из них прежде, чем я ее заметила. Вопреки моим опасениям, паутина на него никак не отреагировала, лишь колыхнулась и, словно обманутая в надеждах, вновь оплела землю. Притихший Варфоломей бежал рядом со мной, боясь сделать в сторону хоть шаг и угодить в опасные путы. Наконец леший вывел нас на широкую тропу и махнул рукой. «Вам сюда». «Как?» — кот подскочил на месте. «Ты разве не выведешь нас к мрзбушке?» Леший уныло повесил голову и с горечью признал. «Силы нынче не те. Придется вам самим добираться». «Так тут пара дней пути», — угрюмо заметил Варфоломей. Леший еще больше сгорбился, и я поспешила вмешаться. «Ничего, дойдем, не развалимся». Леший благодарно взглянул на меня и раньше, чем я успела возразить, метнулся к ближайшему дереву и исчез. «А, — пробормотала я, — ты нас разве не проводишь?» Оставаться одной в оплетенном злой магией лесу было жутко. «Делать ему нечего, как с нами 2 дня топать», — проворчал кот и нервно дернул хвостом. «Пошли, смелая ты, мрмая!» «Ты хоть знаешь, куда идти-то?» «Не боись, со мной не пропадешь», — успокоил он. «Я тут все стежки-дорожки знаю». Сначала мы бежали в припрыжку. Я надеялась, что дорога не все время проходит по лесу и скоро выведет нас к полям, лугам. Потом выдохлась и догадалась спросить. Кот объяснил, что лесом путь до избушки самый короткий, а обходной по лугам и долинам займет вдвое больше времени. «А его-то как раз у нас и нет», — уныло заметила я. «Скоро Ив даст о себе знать, и надо будет что-то решать с Василисой». «Так что хорош лентяйничать», — прикрикнул на меня кот. «Топаем, давай!» Каждый шаг давался с трудом. Казалось, к ногам привесили пудовые гири. Мерещилось, между стволами деревьев мелькают пугающие тени. Чудилось, из темных дупел деревьев следят за нами чьи-то злые глаза. Сжималось сердце. «Останешься здесь навсегда». И тогда, шарахаясь от свисающих с ветвей магических паутин, мы с котом обыстряли шаг и неслись вперед. Я, чуть не выпрыгивая из лаптей, кот, стараясь не отставать и передвигаясь длинными скачками. К полудню мы окончательно выдохлись, проголодались и без сил повалились в траву у тропинки. На нашем пути нам не встретилось ни птицы, ни зверя, ни путника, ни озерца, ни ручейка. Как-то попалась мутная лужица, но в ней виднелся кабаний след, и, переглянувшись с котом, мы решились оттуда напиться. «А что, правда в кабана можно превратиться?» — спросила я у всезнающего кота. «В кабана, не в кабана?» — проворчал тот. «А в свинью так запросто!» И, насмешливо прищурив зеленые глаза, добавил. «Как же еще назвать того, кто из грязной лужи, по которой зверь прошелся, пить вздумает?» Я вспыхнула, распрощавшись еще с одним сказочным шаблоном, и ускорила шаг. Пить хотелось невыносимо. Долго ли, коротко ли мы шли по лесу, как вдруг кот замер с занесенной лапой и навострил уши. «Слышишь?» — встревоженно прошепел он. Я испуганно обернулась по сторонам. Вокруг было тихо. Деревья стояли стеной, где-то вдалеке звенел комар, да посвистывал ветер, вороша макушки деревьев. «Слышишь?» — повторил кот, выгнув спину и подняв голову к небу. «Да что случилось-то?» — забеспокоилась я. И тут ветер взвыл дурным голосом оперного тенора. Посыпались сверху листья, шишки и ветки. Что-то оглушающе просвистело над головой и сбило нас с ног, раскидав по обе стороны тропинки. А когда я, вопя и ругаясь, выбралась из кустов, выдирая из косы репья, на тропинке стояла блудная ступа, а в ней покачивалась из стороны в сторону метелка. «Вот тена!» — почесал за ухом кот, выпрыгнувший из листьев лопуха. Ступа смиренно наклонилась, приглашая садиться. Варфоломей обернулся ко мне. «Полетим, «А у нас есть выход». Я очистила подол от репьев и шагнула к ступе. «Лучше 15 минут ужаса в воздухе, и мы в говорливой избушке Яги, чем 2 дня ужаса в лесу и стоптанные в кровь ноги». Кот, довольный моим решением, быстренько юркнул к ступе. Я прыгнула следом, взмахнула метлой и приготовилась к худшему. Но ступа, к удивлению, плавно взмыла в воздух и, постепенно набирая скорость, поплыла над верхушками деревьев.